отчего, отчего губки красные, ручки синие, да ножки синие. Вы спросите, почему я в снегу? Почему? А я ж влюбилась и идти не могу. Я ведь только с мороза. Вянет майская роза. Кто согреет, не знаю. Без любви замерзаю. Майская роза, кто же согреет ее?